Глава 34. Сабина покосилась на Хокона. Откинувшись назад и скрестив руки на груди, он наблюдал за всей этой сценой с интересом и удовольствием в равной степени. «Ну так что?» — нетерпеливо спросил один из мужчин, в то время как другой уперся руками в бедра. «Нет, спасибо», — ответила Кора по-норвежски. «Тогда остаются только две другие леди». Мужчины уставились на Тину и Сабину. «Я не умею танцевать», — сказала Тина с холодным выражением лица. Казалось, на этом тема себя исчерпала. Тем не менее, ее рука скользнула под стол. Видимо, она возилась с затвором на кобуре, но Снейдер предупреждающе посмотрел на нее. «А я не хочу танцевать», — добавила Сабина. «Мы же сказали, отказ не принимается». «Вы слышали, что дамы не хотят танцевать?» — произнес Хоровец примирительным тоном. Мужчины посмотрели на его инвалидную коляску. «А ты кто? Их дедушка?» «Может быть, муж одной из трех?» — пошутил второй, вызывающе глядя на инвалидную коляску. «Ты лучшее доказательство того, что у твоей жены есть чувство юмора». Оба мерзко рассмеялись. «Мы могли бы дать ей то, чего ты не можешь». Видимо, они были уже изрядно пьяны. Или все это шоу? Люди Хокона вряд ли станут напиваться перед работой. «Ну, мы уже достаточно посмеялись», — проворчал Кшиштоф и хотел было встать, но сначала взглянул на Снейдера, который едва заметно покачал головой. Разочарованный Кшиштоф снова сел. «А, эти двое вместе, старик и малышка», — воскликнул один из мужчин. «Когда посмотришь, за кого некоторые женщины выходят замуж, становится ясно, как сильно они не хотят зарабатывать деньги сами». Марк развел руками. «Чего вы добиваетесь?» — спокойно спросил он. «А ты кто такой?» — крикнул тот, что повыше. «При взгляде на тебя я вспомнил, что мне еще нужно вынести мусор из дома». «Я куплю вам два напитка в баре, хорошо?» — сказал Снейдер. «С тобой мы ничего пить не собираемся, лысый пидор», — рыгнул один. «Хорошее решение. Вы и так уже достаточно накачались», — присоединилась к разговору Тина. Снейдер никак не отреагировал на последний комментарий. «Может, пидор встречается с типом в инвалидной коляске? Как ты думаешь?» «Да, тот ведь не может защититься», — закудахтал другой. Снейдер поморщился и надул щеки. «Он, на удивление, спокоен», — подумала Сабина. Ее сердце, напротив, бешено колотилось. Марк и Кора тоже сидели довольно напряженные. Они наверняка будут сдерживаться, зная, что поставлено на карту. Но при взгляде на Кшиштофа стало понятно, что он уже кипел внутри и больше не собирался покорно сидеть за столом и выслушивать оскорбления в их адрес. Снейдер отвернулся от парней. «Не давайте себя провоцировать», — настойчиво сказал он им по-немецки. «Это именно то, чего они хотят». Сабина встала. «Я в дамскую комнату», — объявила она, чтобы покончить со всем этим. «Я тоже», — присоединилась к ней Тина, вставая из-за стола. Вместе они протиснулись мимо парней. Сабина заметила, что те пахнут не рыбой и маслом, а в лучшем случае лосьоном после бритья. Так что никакого рыболовецкого судна. Кроме легкого запаха пива, она не почувствовала и намека на алкоголь. Наверняка все это было организовано Хоконом, чтобы запугать их. Пока группа играла новую песню, Сабина и Тина быстро направились в туалет. В одном из многочисленных зеркал она увидела, как оба парня отошли от их стола и последовали за ними. «Они идут за нами», — процедила Тина сквозь зубы. «Я видела», — обеспокоенно сказала Сабина. Она также заметила, как Марк хотел встать, но Снейдер положил ему руку на плечо. Затем мимо прошли другие гости, и Сабина больше не видела их столика. Только двух парней, следовавших за ними. Сабина и Тина повернулись за угол и оказались в коридоре с темно-синим неоновым освещением. В конце были две двери, слева и справа, с яркими символами мужского и женского туалета. В углу у зеркала стояло ведро со шваброй. Рядом висел огнетушитель. «Проклятье! Нет запасного выхода!» «Что теперь?» — спросила Тина. Сабина распахнула дверь мужского туалета, втолкнула Тину внутрь и заскочила сама. Потом приложила ухо к двери. «Ты с ума сошла?» — спросила Тина. «Что мы здесь делаем?» «Тихо!» — прошипела Сабина и прислушалась. Из-за двери глухо доносилась музыка. Через несколько секунд она услышала, как замок на двери дамской комнаты открылся и снова щелкнул. Она правильно предположила. Парни последовали за ними в туалет. «Давай!» — прошептала Сабина. Она открыла дверь и выбежала в коридор вместе с Тиной. Никого не было. «Пойдем обратно. Подожди». Тина взяла швабру и продела ее в дверную ручку дамской комнаты так, что дверь заблокировалась, и ее уже нельзя было открыть изнутри. «Это ненадолго их задержит», — подытожила Сабина. «Достаточно, чтобы заплатить и уйти», — ответила Тина. «А это именно то, что нам сейчас нужно сделать, потому что план Снейдера провалился». «Да уж, Хокин придумал для нас хорошенькое представление. А это доказывает, что он имеет какое-то отношение к убийствам». Они дошли до конца коридора и быстро зашагали по танцполу. Когда толпа перед ними расступилась, Сабина заметила, что люди больше не танцевали, а просто стояли и смотрели в одну сторону. А именно туда, где находился их стол. Кроме того, бармен за стойкой возбужденно разговаривал по мобильному телефону. А потом они тоже это увидели. Хоровиц на инвалидной коляске был загнан в угол, а Снейдера, Кшиштофа, Марка и Кору окружили оставшиеся 5 типов, которые явно жаждали драки. Один из них попытался нанести Марку апперкот, но Марк блокировал удар. Тем временем Кшиштоф пригнулся и резким ударом в область живота отбросил парня, стоявшего перед ним. Падая, тот опрокинул стул. «Вот дерьмо!» — крикнула Тина и бросилась к их столу. Сабина последовала за ней. Тем временем музыкальная группа продолжала играть, но Сабина уже не обращала внимания на песню. Она была сосредоточена исключительно на драке. Когда она подбежала к их столу, один из типов, которого Кора только что пнула в колено, упал ей под ноги. Сабина перевернула его на живот, присела на корточки и зафиксировала, выкрутив ему запястье, пока он не закричал. В этот момент один из мужчин наткнулся спиной на Тину, стоявшую рядом с Сабиной, и удивленно обернулся. Прежде чем он успел отреагировать, Тина ударила его головой в нос. Тут же хлынул поток крови, заливая ему лицо и свитер. Скрестив руки на груди, Снейдер ловко увернулся от удара одним лишь корпусом. Нападавший пролетел мимо него и приземлился на четвереньки рядом с Хоровицем. Тот не растерялся, схватил со стола наполовину пустую пивную бутылку и ударил ею по голове парня, который теперь остался лежать на полу. Ситуация полностью выходит из-под контроля. А как только двое других выберутся из туалета, начнется настоящее веселье. Краем глаза Сабина увидела, как последний оставшийся громила вытащил нож и выпустил лезвие. Металл блеснул в неоновом свете. «Снейдер!» — в панике крикнула она. Но атака была направлена вовсе не на Снейдера. Мужчина повернулся к Хоровицу и в ярости собирался наброситься на него. В последний момент Хокин встал перед Хоровицем, защитив того. Сабина с недоумением наблюдала эту сцену. Почему он так поступил? Это ведь он нанял парней. Затем она увидела, что нападавший хочет вонзить нож Хокину в живот, но вмешался Снейдер и в последнюю секунду оттолкнул руку с ножом. Второго удара не последовало, потому что Кора подскочила к Снейдеру и выбила оружие из руки мужчины. Он взревел от боли. «Эта сука сломала мне запястье!» «Тебе повезло, что эта сука не сломала тебе шею», — выдохнул Снейдер, пиная нож в сторону Марка, который его подобрал. Что бы ни произошло за то время, пока они были в туалете, это полностью перевернуло теорию Сабины с ног на голову. Эти типы не могли быть людьми Хокина, потому что нападение на Хокина было реальным и могло легко оказаться фатальным, не вмешайся Снейдер и Кора. Кричащий мужчина, которого Сабина все еще удерживала на полу, попытался высвободиться из ее хватки, но она еще сильнее выкрутила ему запястье, заставив корчиться от боли. «Заткнись!» — отрезала она. В этот момент из коридора, ведущего к туалетам, выбежали двое мужчин. Ну, конечно, иначе и быть не могло. Ни один из них не выглядел готовым к разговору. Недолго думая, Сабина сунула свободную руку под пиджак, вытащила глок и выстрелила в потолочные балки над головой. Выстрел был настолько громким, что музыка мгновенно смолкла. Были слышны только испуганные крики людей. Большинство в страхе отступили, но обоих громил это не остановило. Поэтому Сабина снова выстрелила вверх. Лишь тогда мужчины поняли, кто стрелял, и замерли. Сабина отпустила пленника и встала. «Хватит уже!» — крикнула она. «Забирайте своих приятелей и проваливайте!» В тот же момент раздались полицейские сирены, как минимум двух патрульных машин.